и могучим порывом вознесено к поверхности моря, вновь устремлялось вниз, подхваченное той же исполинской силой, только поменявшей теперь прежнее свое направление на противоположное, и низвергалось туда, откуда было взято. Тут даже литые панцири многих крабов не выдержали. Когда Актиния, вернувшаяся с небес на землю, наконец очнулась, то обнаружила себя лежащей на мягком ложе из благоуханных водорослей, и первое, что она увидела, было встревоженное лицо заботливо склонившегося над ней морского конька. Движимый сочувствием к несчастной красавице, он манкировал своими служебными обязанностями и не пошел в присутствие. Прохладные утренние струи омывали ее бледное, искаженное страданием чело. Актиния с недоумением огляделась, пытаясь понять, где она и что с ней. Потом ее ушей коснулись мирное кряканье уточек и звуки веселой возни зайцев, и она успокоилась. «Не извольте беспокоиться, сударыня, вы находитесь в моей загородной вилле», — поспешил развеять ее страхи морской конек и, проникновенно глядя ей в очи, мягко и в то же время настойчиво посоветовал: «Соблаговолите еще немного соснуть, сударыня. Сон для вас сейчас лучшее лекарство». Однако, как ни старалась занемогшая красавица вновь сомкнуть свои усталые вежды, а уснуть не могла. Ее мутило. Сдерживая мучительные приступы тошноты, то и дело подступающее к горлу, она судорожно сжимала губы, так что уголки ее большого выразительного рта печально опускались вниз. Ну и буря разыгралась сегодня ночью. «У меня до сих пор все плывет перед глазами от давешней круговерти», — вежливо начал морской конек, однако, вовремя сообразив, что разговором о погоде сыт не будешь, бодро предложил: «Не желаете ли откушать, сударыня? Рекомендую отведать шпик. Эдакий аппетитный кусочек настоящего матросского шпика вам сейчас, сударыня, совсем не повредит». При одном только слове «шпик» Актинии стало так плохо, что она вынуждена была зажать щупальцами рот. Но, увы, на сей раз желудочный спазм был настолько сильным, что бедняжку вырвало. Галантный морской конек, само собой разумеется, деликатно отвернулся. И тут взору вымученной дамы предстала так и не рассосавшаяся таблетка злосчастного бламоля, которая вместе с пузырьками воздуха воспарила ввысь и в следующее мгновение скрылась из виду. «Слава богу, что морской конек ничего не заметил», — подумала Актиния, и вдруг почувствовала себя такой свежей и полной сил, как будто заново родилась. Осторожно попробовала сжаться в комок, и, о чудо, это ей удалось. Щупальца вновь повиновались, и она могла сколько угодно сжимать и разжимать свое гибкое, невероятно пластичное тело. О, какое наслаждение вновь ощущать себя бодрой и здоровой! От радости у морского конька даже пузырьки воздуха навернулись на глаза. «Ведь сегодня же Рождество! Рождество!» — ликовал гостеприимный хозяин. «О вашем чудесном выздоровлении, сударыня, я должен немедленно известить кальмара. Вот уж обрадуется старик. А вы пока поспите перед праздником». «И что вы находите такого чудесного во внезапном выздоровлении этой, во всех отношениях, аппетитной барышни, сударь мой?» — воскликнул медицинский советник и благосклонно подмигнул морскому коньку. «Да вы, как я погляжу, энтузиаст, мой юный друг, по женской части. И хоть я не имею обыкновения обсуждать с дилетантами медицинские проблемы, да-да, принципиально, однако для вас я так и быть сделаю исключение и постараюсь по возможности популярно, снисходя к вашей полнейшей некомпетентности, объяснить вам мое понимание сего чудесного исцеления. Эй, как бишь тебя, окунь, кажется, а ну-ка подай кресло моему гостю. Итак, милостивый государь, вы изволили принять бламоль за яд и приписали паралич, разбивший эту вашу дамочку, следствием его употребления. Какое непростительное заблуждение! Да будет вам известно, мой юный друг, что бламоль – это уже вчерашний день. Сегодня все уважающие себя специалисты прописывают идиотин, пардон, любезнейший, идиотин хлорюр. Да-да, наука не стоит на месте, мой юный друг. Она шагает вперед семимильными шагами. То, что первые симптомы болезни совпали с оральным приемом, пилюль, не более чем случайность. Как известно, в мире сем всем правит случай.